Глава 7. Париж, 1785 год. Полтора месяца промчались, как один день. Калиостро регулярно приезжал в загородный домик, проводил занятия с талантливой ученицей, хвалил ее за усердие, и однажды в конце апреля, когда снег совсем сошел, обнажив голую желтую землю с пробивающейся местами редкой изумрудной травкой, решительно объявил: «Завтра вам предстоит знакомство с кардиналом». Графиня побледнела и прижала ладонь ко рту. «Уже завтра?» Граф расхохотался. «Что я вижу?» Его светлые глаза, казалось, пронизывали ее насквозь. От такого взгляда женщина растерялась еще больше. «Что я вижу?» — повторил он. «Бесстрашная графиня. Боится?» «Хочу заверить вас, бояться нечего. Дороган вас не укусит». «Но кардинал...» — Жанна метнулась к шкафу с платьями и, дернув на себя дверцу, принялась перебирать немногочисленные наряды. «Что мне надеть, как вы считаете? То платье, в котором я была в Версале?» «Ни в коем случае. Именно потому, что вы уже в нем были», — ответствовал граф. «Перестаньте волноваться. Я привез вам новое платье». Жанна замерла, открыв рот. «Вы купили для меня платье?» «А вас это удивляет?» — поинтересовался Калиостро. «Надеюсь, вы не станете спорить со мной, хотя бы потому, что я больше вашего обращаюсь в высшем обществе». «Ну, разумеется». Молодую женщину охватил понятный азарт, который охватывает каждую представительницу прекрасного пола, когда речь идет о смене гардероба. «Вы покажете мне его?» «Ваш вопрос меня удивляет». Калиостро распахнул дверь и указал на картонную коробку. «Берите». «Примеряйте, оно ваше!» Жанна бросилась к покупке и судорожным движением разорвала тонкий шпагат. Атласное бордовое платье с фламандским кружевом выглядело потрясающе. «О!» — прошептала она. «О!» Этот возглас многое бы сказал любому человеку. Сразу становилось понятно, что у графини никогда не было таких дорогих и шикарных вещей. «Примерьте», — повторил Калиостро. «Знаете, очень важно не ошибиться с размером». Восхищенно проведя по материи белой рукой с едва заметными голубыми жилками, Жанна бросилась в спальню и там, путаясь в одежде, лихорадочно ее сняла. Когда женщина, наконец, облачилась в новое платье и подошла к зеркалу, изумлению ее не было предела. На нее смотрела не прежняя Жанна де Ламот, готовая унижаться из-за жалких 10 лир, а гордая королева с аристократичными чертами лица, белой гладкой кожей, небольшим ртом, пухлыми губами, маленьким орлиным носом, миндалевидными голубыми глазами и словно нарисованными углем тонкими бровями-подковками. «О-о-о!» — произнесла она еще раз и отворила дверь спальни, представ перед Калиостро во всем своем великолепии. Граф замер с довольной улыбкой, созерцая новую богиню. «Если раньше я немного сомневался в вас, то теперь мои сомнения улетучились», — заметил он и достал из кармана камзола небольшую коробочку. «Но это еще не все. Метаморфозы продолжаются». Лилейную шейку Жанны обвило жемчужное ожерелье. «Это не бриллианты. Однако все равно драгоценность, которая вам необыкновенно идет. Когда наше мероприятие выгорит, вы согнетесь под тяжестью бриллиантов. О, моя дорогая, вы разобьете не одно мужское сердце. Впрочем, чтобы вы не расслаблялись, я перестаю сыпать комплиментами». «Хорошо. Отдохните, моя деточка. Завтра вы должны быть во всеоружии». Он галантно поцеловал мраморную ручку и, насмешливо поклонившись, вышел. Раньше Жанну покоробила бы его насмешливость. Какой-то плебей так ведет себя с дамой королевских кровей? Как именно? Да как с подельницей, которую никто не уважает, и прежде всего он. Но теперь подобная вспыльчивость казалась ей излишней. Только бы завтра все получилось. Чтобы расслабиться, как советовал Калиостро, она выпила чашку горячего шоколада и вышла в сад. Весна уверенно вступала в свои права. На газонах возле домика курчавилась изумрудная травка. Нежные нарциссы склонили к земле свои желто-белые головки. Женщина сорвала нарцисс и поднесла его к носу, испачкавшись в желтой пыльце. Свежий воздух с ароматами оттаявшей земли пьянил и слегка кружил голову. Жанна сжала кулачок. «У меня все получится», — заявила она сама себе. «У меня не может не получиться». Кардинал никогда не опаздывал и явился в особняк Калиостро ровно в 6 часов. Жанне, вышедшей навстречу гостю, он показался очень высоким и чуть полноватым, но полнота его не портила. Свежее красивое лицо принца крови с румяными щеками и большими серыми глазами было довольно привлекательным. Светлые напудренные волосы, зачесанные назад, открывали гладкий большой лоб, не испорченный ни единой морщинкой. Увидев гостя, Алессандро послал ему самую очаровательную улыбку и отвесил легкий поклон. «Вы не представляете, как я счастлив вас видеть!» «Взаимно, дорогой граф!» Молодая женщина заметила, что зубы кардинала чуть-чуть выступали вперед, однако это не было серьезным недостатком. Вероятно, так считала не только она, но и те дамы, которые втайне навещали священнослужителя для любовных утех. По сплетням, наводнившим Париж, их было достаточно много. Кардинала считали первым лавеласом столицы. Его образ никак не вязался с кардиналами былой Франции, в частности, с Ришелье. Луи ни в коем случае никто не назвал бы набожным. Скорее, светским, умным и воспитанным. Так считал и Вольтер. На самом деле Луи Рене страстно любил охоту, искусство, литературу, но более всего симпатичных женщин. Странно, но будучи неплохим дипломатом, как раз в дипломатии он не преуспел. Когда Луи исполнял обязанности посла Франции в Австрии, императрица Мария Терезия не взлюбила епископа-посла, чья разнузданная манера поведения претила ее суровым нравам. Разумеется, о своих выводах она писала Марии Антуанетте, и письма матери сделали свое дело. Будущая королева Франции возненавидела кардинала. А когда в одном из писем Луи взял на себя смелость высмеять свою государыню, ненависть приняла чудовищные размеры. С тех пор Роган, успевший вернуться во Францию и награжденный почетным титулом главного духовника при королевской особе, находился в немилости. Что он только не делал, чтобы расположить к себе королеву, которая испытывал большую симпатию, ничего не помогало. Вот на этом и решил сыграть великий маг и чародей. Жанна все знала из рассказов графа. Ее любопытство было задето, и она не отрывала от гостя глаз. Большой лоб кардинала говорил об уме и незаурядности. Интересно, позволит ли он себя одурачить? Калиостро однажды сказал ей, что Луи Рене при своем незаурядном уме очень доверчив. Во всяком случае, он безоговорочно верил той чепухе, которую предсказывал великий маг. Ну, как говорится, будущее покажет. Де Роган, чувствуя пристальный взгляд Жанны, повернулся к ней. «Сегодня «Вы встречаете меня в обществе очаровательной незнакомки», — произнес он, и его глаза блеснули восхищением. «Почему же вы до сих пор меня не представили?» «Что касается вас, то вы не нуждаетесь в представлении», — ответил Калиостро. «Но даму я представлю. Ее кровь так же благородна, как ваша. Это графиня Жанна де Валуа де ла Мотт, внучка короля Генриха». Румяное лицо кардинала ничего не выразило, и молодая женщина поняла, в чем дело. Принц не верил в ее королевское происхождение. Мало ли самозванок бродит по Парижу, не вызывая ни жалости, ни уважения. «Вот тебе и доверчивый кардинал». Калиостро, словно прочитав его мысли, наклонил голову. «Графине очень приятно, что к ней прониклась сама королева и что она принимает участие в ее судьбе. Она вернула ей одно из поместий, где графиня сейчас и проживает. Мария Антуанетта собирается назначить ей достойную пенсию, а ее мужа сделать пэром Франции и дать ему полк». «В самом деле?» — удивился гость. «Что ж, если это правда, это очень похвально с ее стороны». Переговариваясь, они шли по длинному коридору особняка, освещенного сотнями свечей. Пламя играло в огромных зеркалах. «Мария Антуанетта подружилась с графиней», — сообщил граф принцу, наклонившись к самому его уху. «Жанна де ла Мотт очень приятная собеседница, и королева часто вызывает ее к себе». Лицо де Рогана выразило заинтересованность. «Значит, вы частая гостья Трианона», — обратился он к Жанне. «И как вам наше высшее общество, которому вы скоро будете принадлежать?» Женщина пожала плечами. «Есть очень скучные люди. Извините за откровенность, монсеньор». «И кого же вы считаете скучным?» — участливо спросил кардинал. «На счастье Жанны, в последнее время она только и делала, что наблюдала за знатью, собиравшейся у Калиостро, кое о ком ей рассказывал Алессандро, развлекая свою ученицу во время уроков, поэтому высказать свое мнение о придворных ей не составило труда, и она бойко ответила: «Например, граф Прованский, монсеньор». Тонкие брови кардинала поползли вверх. «Брат короля? Скучный! Чем же он заслужил вашу немилость?» «Прежде всего тем, что он лентяй, бездельник и сплетник, а еще он плохо относится к человеку, которого я безмерно уважаю», — проговорила Жанна. «Или, по-вашему, распространять непристойные слухи о Марии Антуанетте пристало человеку королевской крови? Я слышала, некоторые мечтают вызвать его на дуэль, чтобы положить конец памфлетам, порочащим королеву и наводнившим весь Париж». «Говорят, граф Прованский обращался за помощью в сочинительстве к самому Бомарше», — вставил Калиостро. Де Роган сделал вид, что впервые слышит об этом. «Правда? Странно. Мне кажется, великий сочинитель ни за что не пошел бы на такое подлое дело. Вспомните, Мария Антуанетта даже сыграла в одной из его пьес роль Розины». Графиня состроила милую гримаску и пожала плечами. «Допустим, он и сам не предполагал, что делает, хотя я не представляю, как это возможно, но оставим все на совести Бомарше. Он далеко не первая скрипка в этом дуэте. Сама Мария Антуанетта не держит на него зла». Кардинал напрягся. «Она не перечисляла вам своих так называемых врагов?» Задав вопрос, де Роган тут же одернул себя за несдержанность. «Но откуда она может знать об этом? Вряд ли королева доверилась бы такой особе». Алессандро сжал кулаки, молясь про себя, чтобы его ученица не наговорила лишнего. Однако ума и находчивости графини было не занимать. «Хотите знать, не входите ли вы в их число? Когда-нибудь я скажу, что думает о вас королева, но не сейчас. Давайте поговорим о ком-нибудь другом. Например, о брате короля и начальнике моего супруга графе Д'Артуа. Он умный, красивый, но... У него столько любовных приключений, что сам Бомарше, решив сделать его героем своей пьесы, запутался в именах его любовниц. Остроумные высказывания так и посыпались из графини, как из рога изобилия. По ироническому смеху кардинала, женщина догадывалась, что ее суждения нравятся Дорогану. Чародей тактично отошел в сторону, довольно потирая хрящеватый нос. Он видел, скоро птичка попадется в силки. Если принц еще не верил, что перед ним особо королевской крови, то наверняка уже заинтересовался ею как человеком и как привлекательной дамой, а это уже кое-что. Дав гостю пообщаться с Жанной еще минут 10, Калиостро взял его под руку. «Графиня, вы совсем заговорили мансиньора?» — воскликнул он со смешком. «А между тем ужин стынет. Позвольте проводить вас в гостиную». Ужин прошел в дружеской обстановке. Графиня де Ламот сегодня была в ударе. Она блистала остроумием, посылала кардиналу самые очаровательные улыбки и, прощаясь, Дероган выразил надежду, что они скоро увидятся. Жанна усмехнулась про себя. Дероган и не предполагал. Хозяин этого дома и его очаровательная спутница спят и видят эту встречу и сделают все, чтобы она состоялась как можно раньше. Проводив гостя, Алессандро с особой нежностью помог Жанне забраться в экипаж и проговорил на прощание. «Ну вот, моя дорогая помощница, первый шаг сделан. Предстоит сделать второй. Мы должны доказать принцу, что вы действительно подруга королевы. В ближайшее время вы отправитесь в Версаль и попросите аудиенцию у Марии Антуанетты. Постарайтесь, чтобы разговор происходил в саду. Дероган часто бывает в Версале, и не исключено, что он увидит вас вместе уже в первое ваше посещение. Если же этого не произойдет, придется повторить комедию. Постарайтесь понравиться королеве. Сделайте так, чтобы она полюбила ваши беседы и при каждом посещении отводила вам время для совместных прогулок. Тогда у кардинала не останется на ваш счет никаких сомнений. Только после этого мы сможем действовать. Дерзайте, прекрасная графиня». Он галантно поцеловал ей руку. «Пусть сны, которые вам приснятся сегодня, подскажут путь к достижению цели». Закрыв дверь кареты, Калиостро махнул платком, и лошади помчались по проселочной немощеной дороге. Графиня смотрела в окно на чуть поблескивавшую при свете луны антрацитовую ленту сены, на темные поля и думала. Порой карикатурное поведение подельника и его насмешливый тон ей не нравились. Хорошо, если такой тон вызван предвкушением предстоящего успеха. Однако за последнее время она прекрасно изучила графа и понимала, так он ведет себя вовсе не поэтому. А почему? Ответ напрашивался сам собой и ей не нравился. Граф прекрасно знал, что все держит под контролем, как кукловод. Дергает за ниточки и в любом случае выйдет сухим из воды. Если у них все получится, он вполне может скрыться за границей, не дав Жанне ни единого ливра и бросив ее на произвол судьбы. Если их план будет разгадан, он наверняка сделает так, что все обвинения падут на нее. В самом деле... Кто она и кто он? Разве их можно поставить рядом? Она — нищая самозванка, пусть даже и королевских кровей, а он — известный всей Европе маг и чародей. Высшее общество скорее поверит ему, чем ей. И тогда на многие годы, а может быть и на всю оставшуюся жизнь, домом графини станет не прекрасное высокогорное шале в Швейцарии, а каземат в Бастилии. Впрочем, Бастилия — это тюрьма для знатных особ. Возможно, королевская чета упрячет ее в какой-нибудь грязный подвал, предназначенный для всякого сброда. Что сделать, чтобы этого не случилось? Естественно, нужно постоянно держать ситуацию под контролем и все продумать до мелочей, чтобы ее подельник не заметил. Теперь именно она ведет игру. Вот тогда у нее появится шанс и завладеть бриллиантами, и спастись».